Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, всем привет. Как всегда, с боевой обстановки. Да, ну боевая обстановка как бы не изменилась особо. Единственное, что противник продолжает упорно нести потери, упорно биться головой об нашу оборону. Практически на всех направлениях мы перехватили инициативу. Вот, но противник вот... на Херсонском направлении пытается сохранять свое присутствие на этом плацдарме, где они просто сливают лучшие свои подразделения. Да? Там уже добавилась вчера 37-я бригада морской пехоты. То есть 36-я, 38-я понесла потери. Сейчас пришла очередь 37-й бригады морской пехоты. Да, слушай, давай скажем, что на самом деле это очень смелые ребята. Я вот так вот, если ставлю себя на место противника, и я, ну, вот так проецирую ситуацию, да, вот предположим, я там морпех, там, не знаю, там, может, командир отделения, там, может, меня в ЗСУ повысили, я буду не просто рядовым, а, допустим, командиром отделения, да, и вот мне надо переправиться, значит, через Днепр, да, и закрепиться на той стороне. И я понимаю, что ближайшая помощь от меня как минимум там в 1,5 километрах, да, там ближе никто ко мне подобраться не может, да, и... Просто подобраться, а там же надо воду форсировать, реку как бы, да, крупную. Боеприпасы подвести не могут, значит, провизию подвести не могут, да, в случае какой-то активности, да, там, предположим, активности БПЛА или еще что-то, да, то меня может прикрывать только артиллерия, которая... Ну, есть вероятность, что она просто может закончиться, да, и тоже будет ждать боеприпасов, да, и получается, ты один, значит, с автоматиками, просто, ну, на стороне, где находится противник, и там, спрятал ли ты лодочку, да, или лодочку обнаружили, или там, ну, есть ли возможность у тебя быстро оттуда отступить, да, то есть это очень сложный процесс, да, вот, ведение боевых действий. В таком, значит, стиле, да, поэтому надо отдать должное, либо, ну, они просто не понимают ничего, что делают, да, либо они понимают, что они делают, но они очень смелые. Ну, да, не, ну, на самом деле, тут вопрос слабоумия и отвага тоже есть, потому что, они же недавно, как бы, да, то есть они же прекрасно понимают, куда они лезут. При этом они же прекрасно понимают, что они там находятся уже очень много времени. Сейчас скажу. Началась эта история 17 октября. То есть они там уже, по сути, полтора месяца, больше, чем полтора месяца. И никаких успехов не добились. Но они же не совсем... Ну, да, вот, да. Вот тут как раз-таки вопрос. Совсем они или нет? Ну да, вот, ну посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что они, ну, смотри, во-первых, их командование обманывает, понятно. Понятно, что чувакам говорят все... идите, мы вас поддержим, там это, там то, и в основном их обманывают. По-другому, в здравом уме на это решиться невозможно. Вот. Ну, в любом случае, как бы, понимаешь, я вообще, у меня такая теория конспирологическая, что просто глобально Зеленский, он, в принципе, делает все для того, чтобы, во-первых, ВСУ перестали свое существование, во-вторых, для того, чтобы Украина... освободилась от людей, да, то, чтобы территория Украины стала безлюдной. Я об этом когда-то писал, когда он еще реформы, еще до начала специальной военной операции, когда Зеленский начинал реформы, когда он рынок земли, скажем так, создал, да, и по закону там были схемы, когда иностранный гражданин, иностранное юрлицо могло покупать землю в любых количествах на Украине, то есть скупать землю по дешевке. Да? Плюс он топил, и он это сделал, легализацией горного бизнеса, плюс он начал топить за легализацию наркотиков и проституции и так далее. То есть он все его инициативы направлены на то, чтобы на этой территории люди умирали, сажались в тюрьму, и в итоге, а остальное население куда-то по сторонам разбегалось. Вот. И в итоге, чтобы ну, никого не осталось. Поэтому хрен его знает. А сейчас, опять же, вернемся к Польше. Да? Сейчас, секунду, отвечу тут. Короче, момент какой? То есть они сейчас сольют самые боеспособные подразделения, а потом, когда поляки зайдут на западные регионы Украины, им как бы помешать никто и не сможет из ВСУшников, по сути-то. То есть может быть такой план. Это звучит дико, но я настаиваю на том, что поляки ну, собираются зайти на западную Украину. Все. Раздел. Да, да. Вот, поэтому как-то так, поэтому все идет логично, ну это же тупо, блин, ну у них не получилось наступление, уйдите в оборону, начинайте восстанавливаться. Он только сейчас раздуплился, приказал строить оборонительные сооружения по всей Украине, там глубоко эшелонированные. Мне понравилось, как у Шария видео, где солдат украинский копает, значит, лопатой землю, она, понятное дело, что она замерзшая, ни хрена не копается, и типа, мол... Значит, Толик пишет, что вот классное время для того, чтобы начать делать эшелонированную. Да. Вот. Плюс надо сказать, что сейчас на Украине лидеры общественного мнения, они начали так уже резко в унисон рассказывать, что все плохо. Вот сегодня Арестович вообще... Я хотел сказать, что ты сейчас намекаешь на моего кандидата в президенты Украины. Ну, в том числе, да. Самый первый он сегодня сказал. Самый первый начал зраду разгонять. Да, что. Ну, не соглашусь. Я думаю, что как бы и Шари зраду подразгонял в чем-то раньше даже. Но мне понравилось, как Арестович. Я тоже не соглашусь. Я буду топить за Арестовича. Сейчас мы будем гадать на сиськах тогда. Гадаем на сиськах. Так, конфетку положу. Так, одна у меня блондинка, а тут она розовая, вторая брюнетка, темненькая. Поэтому давай, это Бульшари, а это Арестович. Давай, сейчас кто первый у нас? 101. Сиська не обманет, между прочим. Давай. Какой руке? Левая рука. Левая. Ха-ха-ха. Это Арестович. Арестович. Да. Сиська блондинка. Сиськи не врут. Сиськи никогда не врут, да. Но я с тобой соглашусь, да, что Шари тоже так резко довольно-таки критикует там моменты какие-то по изменению ситуации. И, да, скорее всего, да, наверное, все-таки он первый и обозначал эти проблемы. И вот сегодня Арестович прикольно сказал, что мы выбрали сторону глобалистов, то есть он прекрасно понимает, что тут дело не в Украине, России там, и так далее. Он прекрасно понимает, что идет война между глобально Россией, да, Востоком и Западом. Все. И он сказал, что ну, мы не ту сторону выиграли. Все, глобалисты проигрывают, это уже в принципе видно. Да, все, как бы мы не ту сторону выбрали. И он так интересно сказал, вот тут Шольц в Катар прилетал, так его встретить забыли, там, что он полчаса из самолета не выходил, пока кого-то не прислали его встретить. Да? Когда Путин пролетает, его там конным парадом встречают. Вообще, говорит, какая изоляция. Ну, Арестович, конечно, очень умный парень, но тоже сравнил жопу с пальцем, понимаешь, как Шольца какого-то ну, смешного, блин. И, ну... Не, ну статус президент, как бы президент и президент, то есть по статусу вроде как равны. Понятно, что наш президент это ну нифига себе, как бы, да, величина. Это лучший политик планеты. И это пусть там забрасывают конями те, кто что-то там хотят сказать, но это факт. Вот. Ну, во всяком случае, Шольц это просто какое-то чмо, блин. Опыт общения с первыми лицами, наверное, у него побольше, чем у Шульца. Как, это, знаешь, как мем про Башар Асада, знаешь, когда, значит, западные политики все время хотят, там, значит, слить как-то Башар Асада, и он всех их пересиживает, и, знаешь, там, каждый политик уходит в отставку, и такой смеющийся Башар Асад, знаешь, ну, вот что-то здесь напоминает и, значит, и с Путиным, что он пережил уже всех, кого можно было. Вот, и переживет в том числе и Зеленского. Это да. Вот. Ну, многие, кстати, нам пишут в комментариях, что вы так не радуетесь, что вот, значит, пишут в СМИ и так далее. Это может быть ловушка. Но на самом деле, на самом деле для нормального человека, который хоть чуть-чуть интересовался тематикой этой, да, он прекрасно понимал, что войну в долгую Россия выиграет при любом раскладе, да. Если какие-то быстрые схватки, когда были, ну, мы оказались, ну как мы, мы-то оказались готовы, а те люди, которые должны были быть готовы, они оказались не готовы. Да, вот в чем был успех? Вот сейчас, допустим, бойцы некоторые там обижаются, да. Ну вот мы тоже воюем. Почему все там Вагнер? Мы же тоже там воюем, мы же тоже там отражаем наступление и так далее. Мы же тоже захватываем опорники. В чем вся фишка Вагнера была, да? Ну не существовало какой-то уникальности. Смысл был в чем? Что Вагнер на протяжении 8 или 9 лет он занимался войной. То есть они воевали во всех конфликтах и накапливали опыт. Да? Ну, у Министерства обороны такого опыта не было. И какие-то подразделения там ездили на учения, да, там отрабатывали какие-то моменты, да, какие-то подразделения халтурили, потому что не все хотят там бегать и прыгать, там пожаре или еще что-то, да. Писали на бумаге, что они обучались, а на самом деле не обучались. Да? И когда началась, собственно говоря, эта кампания, Вагнер уже были готовы. Потому что, как мой друг говорил, с которым я тоже был в командировках, он говорил, братан, все, что у нас было до этих событий, это мы с тобой тренировались просто. Вот все конфликты, ну, которые были, это были у нас с тобой тренировки, да, вот, и настоящий конфликт, это был вот этот, да, и мы уже подошли к этому конфликту, переосмыслив весь свой опыт, да, поняли, что срочно нужно развивать тему БПЛА, как это работает, как это можно применять, да, и вот, значит, в войну ты ворвался уже полностью готовым морально и знал, как и что делать для того, чтобы не совершать ошибки, которые ты совершал в прошлых, значит, кампаниях, да. Какие-то подразделения Министерства обороны, возможно, не были готовы, так как не было столько опыта боевого, да, поэтому было и отличие такое, что Вагнер ворвался и пошел газовать, да, а, значит, войска где-то там тормозили, но сейчас по истечении 2 лет боевых действий, все, уже все юниты наши, они прокачали свои, значит, скиллы, да, все, мы видим каждый день удары БПЛА, каждый день штурмы, каждый день там какие-то атаки и так далее. То есть все, значит, люди, у них появился иммунитет к этим всем боевым действиям, они уже знают, что будет, как будет, и, соответственно, наши ребята начали давить на всех направлениях. Вот. Поэтому вот в этом как бы и существовала разница такая, да, за которую нас... Соответственно, и на фронте мы видим, да, что... Если раньше противник показывал нам какие-то страшные кадры, да, в начале СВО, то теперь ситуация в корне поменялась. Теперь они смотрят на неприятные видео, значит, со своими подразделениями и, соответственно, ну, и, собственно говоря, и лидеры мнений не глупые. Я думаю, они тоже все это видят, они тоже все это понимают. И, собственно говоря, когда ты все это проходил на себе, ты уже можешь прогнозировать какие-то вещи, да, мы знали, да, что мы уступаем в информационке, да, что где-то мы там на каких-то направлениях мы там забуксовали, но это все, оно с опытом сейчас выровняется, да, были сделаны правильные какие-то ходы нашими руководителями, которые срочно подтянули, значит, ВПК, начало все увеличиваться, машина заскрипела, запердела, но она поехала, и сейчас мы видим результат, что у нас есть БПЛА всех видов, у нас орланов полно, у нас ланцетов полно, у нас всего полно, у нас частники делают там, зала аэро делают ланцеты, залы и так далее, у нас волонтеры делают всевозможные FPV-дроны, мы спокойно приобретаем любое количество, которое нам нужно, боеприпасов у наших союзников. И в итоге добровольцы у нас их не ловят, они идут сами. Наше государство может позволить себе платить там по 1-1.5 миллиона сразу людям, давать им отдельно карточку, да, чтобы они могли там гасить ипотеки, шмипотеки, все, что хочешь. Да. И в итоге большое количество добровольцев, вот даже если мы будем опять же, ссылаться на слова нашего противника, да, по 30-40 тысяч приходит ежемесячно добровольцев. Да, ну, хотел бы еще отметить, что не только благодаря Вагнерам было время у Красной Армии, но и благодаря корпусам ВАС, ДНР, ЛНР, которые также 9 лет воевали. Нет, просто ДНР, ЛНР – это отдельная история, к ним всегда относились как к каким-то папуасам, да, вот это какие-то корпуса, что-то там на каких-то там военной технике, на какой-то воюют, да, и оказалось, это одно из самых боеспособных, значит, которые точно так же, как и Вагнера, они за 8-9 лет выучили этого противника, они знали, на что способен противник, они привыкли к ведению боевых действий в этих условиях, и для них это не стало никаким шоком. То есть, ну, я уже много раз говорил, я сам был, значит, с подразделениями ДНР, и там, то есть ты пришел, и ты попал в свою тарелку. То есть ты понимаешь, что все, тут все все знают, да, и все, ты просто подключаешься к работе, значит, с, как разведка, да, воздушная, и все, и понеслось, то есть все. Ну, Вагнера, как бы, то есть куча локаций, для них там, ну, ничего нового не было, да, тем более очень много людей было, которые пришли с того же, с первого, второго корпуса, которые смешались с теми вагнерами, которые были, значит, в Сириях, в Ливиях и так далее. Поэтому был такой высокий результат. Вот. Ну, сейчас уже все. Сейчас уже армия подтянулась, ничем не уступает, значит, ну, ведут и наступательные действия, оборонительные, все. Поэтому... Все красавчики, все просто, ну, блин. Поэтому, когда нам говорят, что вы иногда забегаете вперед, нет, мы не забегаем вперед, мы... владеем полностью обстановкой, потому что сами участвовали в самом начале, когда была полная жопа, да, и сейчас мы видим, как все постепенно становится, меняется, и, соответственно, из этих, собственно говоря, из этого пережитого самими, да, этого всего времени мы делаем определенные выводы, вот и все. А, так точно. Ну что? На сегодня все? Обсудили. Ну а что еще? Я думаю, да. Все тогда до завтра. Друзья, до завтра.